Прокурор услужливо протянул ей юбку. Она вырвала ее из его рук и презрительно прищурилась. «Не лакействуй, не поможет». Одевшись, она через плечо бросила Егорову: «Я готова». И направилась к двери. Егоров и Анатолий пошли за ней. Прокурор остался посреди комнаты с подтяжками на голых мускулистых плечах, синих галифе и шлепанцах. «Значит, дело миром кончилось? Я вас так понял. Дальнейшего хода не будет?» Она в дверях резко обернулась, гневно сверкнула греховными глазами. «Замолчи, мерзавец, а то меня стошнит!» В коридоре она не без презрения осмотрела Егорова с ног до головы. «Куда поведете?» «Следуйте за нами», — дрогнувшим от возбуждения голосом сказал Егоров. Они втроем пришли в комнату, которую занимал Егоров. Она швырнула свою сумку на кровать, оглядела комнату и спросила: «Вдвоем будете или только ты?» «Это мы решим полюбовно», — запер дверь на ключ Егоров. «Такую бабенку уступить другому — это себя не уважить. А он выйдет или будет присутствовать при всем?» «А уж это как вашей душеньке будет угодно. Мне безразлично. Я вас всех презираю. Выпить не найдется?» «Как не найдется?» Егоров поспешно стал отпирать дверь. «Это мы мигом». Он отнял у швейцара портвейн и печенье, и пока он отсутствовал, женщина стала лениво раздеваться, делая вид, что не замечает Анатолия. Вещи свои она аккуратно складывала на спинку стула и, дойдя до нижней рубашки с кружевной оторочкой, помедлила, раздумывая, и тоже сняла через голову, представь перед Анатолием во всей обнаженной красе. Когда вернулся Егоров, неся в охапке портвейн и печенье, она произнесла, никому из них конкретно не обращаясь: «Во всей этой истории мне мужа своего жаль. Уж больно худо ему будет, если прослышит. Ради него я вам в морды не плюнула». «Да мы не понимаем, что ли?» От возбуждения, теряя привычный начальственный тон, сказал Егоров, разливая нетвердой рукой вино по стаканам. «Мы джентльмены». «Подонки вы все», — сказала она, принимая стакан и не прикрывая свои ноготы. Анатолию стало как-то не по себе, словно он присутствовал при публичной казни. Торопливо опрокинув в рот кислый портвейн, он вышел в коридор. За его спиной скрипнул поворачиваемый в замке ключ. Почти до рассвета куражились в гостинице на всех ее этажах Егорова и Анатолия в сопровождении швейцара. Разбудили десятки людей, поднимали женщин из постели, издевались, как могли, над испуганными, растерянными людьми, и ни разу не встретили сопротивления. Люди безропотно сносили унижение, конючили, вымаливая снисхождение, и все, как на подбор, даже не подумали защитить своих дам. Егоров и Анатолий угомонились лишь под утро, совсем выбившись из сил и засыпая на ходу. Они проспали утреннее заседание межобластного совещания работников идеологического фронта и еле успели ко второй половине, где, согласно повестке дня, должен был выступать с докладом Егоров. Он поднялся на трибуну, импозантный, холеный столичный гость, привычным взглядом опытного докладчика оглядел переполненный зал городского театра с большой хрустальной люстрой, висевшей на высоком лепном потолке, а на него, затаив от страха дыхание, смотрели жертвы его ночных похождений. Прокурор в синих галифе и форменном пиджаке, директор Дома культуры, с которой позабавился Анатолий, подруга жены прокурора, стройным крепким телом которой насладился сам Егоров, а дутловатый заведующий отделом пропаганды и агитации райкома партии и еще много-много других трусливых и жалких людишек, чьих лиц Анатолий и не запомнил. Егоров отпил минеральной воды из стакана, профессионально гулко откашлялся, поправил узел галстука на шее и сочным лекторским баритоном одарил зал. «Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, человек необыкновенной тонкости и культуры, письме к своему брату сказал слова, которые по сей день звучат для нас, советских людей, ценным заветом. В человеке все должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и мысли. Анатолий потом клялся своими тремя детьми, которых он обожал больше всего на свете, что именно так начал свой доклад его друг Егоров. А теперь давайте рассудим. Все, что рассказал мне Анатолий, кажется таким фантастичным, что, не зная я рассказчика много лет и не доверяя я ему, как себе самому, не поверил бы ни одному слову. Да, если честно признать, при всем моем уважении к Анатолию весьма и весьма усомнился я в достоверности этой истории. То, что Егоров проказник и прыщелыга, мог додуматься до такой тотальной ночной проверки всех комнат гостиницы, допускаю. И что швейцар-взяточник был у них наводчиком, верю. И что кое-кто из партийных чинуш районного масштаба, пойманный с бабой в постели, наложил со страху полные штаны и во всей красе показал свою подлую душонку, тоже могу представить. Но чтобы все мужчины, и не просто забитые людишки, а знающие цену власти и привыкшие командовать, чтобы такие мужчины, коих подняли ночью со своих любовниц два авантюриста, не воспротивились и униженно капитулировали, да еще и в придачу отдали своих еще теплых после любовных ласк подруг на глумление и позор, такому я поверить категорически не мог и посчитал, что Анатолий ради красного словца перехватил, дал лишку и наболтал, чего не было и быть не могло. Ибо если прав Анатолий и не соврал ничего, то все наше социалистическое общество — грязный свинарник, а новый тип человека, который мы так любовно выращивали со времен залпа «Авроры», — ничтожество и слизняк, какого еще человечество не знало. Спорить с Анатолием я не стал, а в душе зачеркнул эту историю как непристойный и неумелый вымысел и забыл об этом напрочь, пока жизнь не ткнула меня носом в нечто подобное. И не где-нибудь на периферии, а в самой столице, где собран, как говорится, цвет нации. Не помню, какое дело привело меня в Москву, но, вернее всего, служебная командировка, потому что поместили меня в одном из первых московских небоскребов, гостиница «Украина», что высится своими 30 этажами в гибкой излучине Москвы-реки напротив моста, ведущего на Кутузовский проспект. Эта гостиница не из обычных. Простой люд туда и сунуться не может. В ней живут важные заграничные гости, а из наших советских только те, кто ходит в высоких чинах или чем-то очень прославился. Все 30 этажей, 1000 комнат, как соты, набиты отборной, исключительной публикой. Я в те годы еще не был столь важной персоной, как сейчас, но уже взял старт и удачно отмахал первые ступени по известной лестнице, ведущей к власти. Я был очень озабочен созданием своей карьеры, знал почти все ходы и выходы в закоулках партийной машины, и перспектива передо мной открывалась самая прекрасная. И вообще жизнь улыбалась мне необычайно. В Москве у меня была невеста Леночка, красавица и умница, блестяще заканчивающая учебу в университете, дочь прославленного героя войны, влиятельнейшего человека, благоволившего ко мне и очень довольного выбором своей любимицы. Да и сам я был парень хоть куда. Здоров как бык, не дурен собой, уже довольно прочно стоял на ногах. Как помнится мне, я эту командировку в Москву и выбил, потому что очень соскучился по Леночке. Каждый вечер то я пропадал у Леночки в правительственном доме, то она у меня. Отношения не в пример нынешним у нас были самые чистые, платонические. Если позволяли себе что, то самое большее — поцелуи в губы. Оба мы изнемогали от любви, но ждали, когда Лена получит диплом. И тогда свадьба и рай. Гостиница «Украина» гудела, как улей, и 6 скоростных вместительных лифтов мчали вверх и вниз потоки людей. На самом верху был ночной ресторан, открытый до утра. Он был единственным такого рода в Москве. И внизу два нормальных огромных ресторана. Хрустальные люстры, бронза, мрамор, три джаз-оркестра. На дамах дорогие меха, мужчины одеты у лучших портных, сливки общества. Вот куда я затесался. В те времена, должен напомнить, во всей стране свирепо проводилась кампания борьбы с хулиганством и безнравственностью, как с позорными пережитками прошлого, пятнавшими светлый лик нового социалистического общества. В помощь милиции тогда-то и были созданы добровольные народные дружины, куда подбирали молодцов один к одному по известному трафарету.